Именно здесь, на этой вдающейся в реку площадке, стоял автомобиль, в котором лежала мертвая Сандра Робертс. Чуть ли не в 3 метрах от лодочного сарая. Шум, который произвело тело при падении в воду, мог быть не таким уж и сильным. И уж совсем нетрудно было подтолкнуть его длинным лодочным багром. Остается только один вопрос — зачем? Зачем доставили ее в лодочный сарай? «И кто это сделал?» — добавил Хорншу. «Это, — пробормотал комиссар, — тесно связано одно с другим. А потом все завертелось очень быстро». Началось с того, что около 4 позвонил Тингхут и доложил, что потерял контакт с Новотней. В 3:30 Новотней сел в автомобиль и уехал. Тингхут сопровождал его до перекрестка Фрухталле-Эппендорфер-шоссе. Тут Новотней переехал перекресток на желтый свет. Ничего нельзя было поделать. 3 минуты ему пришлось дожидаться, пока зажегся зеленый. А 3 минуты — это много. Ладно, Тингхут, тут ничего не сделаешь. Отправляйтесь к нему домой и дожидайтесь возвращения. Он не успел договорить, как его прервала девушка с телефонной станции. Положите трубку, пожалуйста, положите трубку. Срочный разговор с Бременом. Комиссар вздохнул. Сегодня... Все как-то удивительно сходится, верно? Он снял трубку, и Хорншу наблюдал, как Кеттерли, откинувшись в кресле, прикусив верхнюю губу, поглаживал мизинцем уголки рта. «По делу об убийстве Робертс, господин комиссар», старался изо всех сил полицейский 13-го участка в Бремене. «Только что сюда явилась дама». Он назвал ей фамилию. И вручила мне 5 купюр по 100 марок. Она заявила, что не желает иметь с этим делом ничего общего. Врач по фамилии Брабендер, он ведь уже сидит по этому делу, так? Так, сказал комиссар, выкладывайте дальше. Так вот, врач подкупил ее, чтобы она подтвердила алиби, которое не соответствует действительности. Только что в парикмахерской она прочла газеты и узнала о причастности доктора к убийству. Она ни в коем случае не желает быть втянутой в подобную историю. Ей-то казалось, что речь идет просто о разводе. В действительности же доктор Брабендер, позже с женой терапевта из Вегезака доктора Лютьенса... — Повторите, — сказал Кеттерле. — Лютьенс из Вегезака, господин комиссар. Чиновник еще расписывал с необычайным служебным рвением подробности, когда комиссар Кеттерли положил трубку. Скрестив руки за спиной, он прохаживался по комнате взад и вперед. Наконец, снова остановился у телефона и набрал номер. «Ваш муж дома, фрау Брабендер?» «Нет. Он еще вчера уехал на побережье и сказал, что вы дали согласие. Это правда?» «Если бы я только знал», — пробормотал Кеттерли, чем вновь вызвал у Эрики Брабенбер необъяснимую тревогу. Не присаживаясь, Кеттерли набрал еще один номер. «Кеттерли, добрый вечер, фрау Брацелес. Могу я поговорить с вашим мужем?» «Его нет, господин комиссар. Он уехал в автомобиле к тому пансиону на побережье. Реймер позвонил ему и сказал, что это срочно». Когда он выехал? 1.5 часа назад. Но почему вы спрашиваете? Опять что-нибудь произошло? Чего хотел доктор Брабендер? Ханс Пауль мне ничего не сказал, но Реймер просил его приехать как можно скорее. Вообще-то Хансу Паулю все это было не кстати, но Реймер был так взволнован. Послушайте, фрау Брацелес, а почему вы не поехали с ним? Спросил комиссар. У меня нет на это времени. Да и с кем оставить детей? К тому же Реймер требовал, чтобы Ханс Пауль приехал один. Он привел Ханса Пауля в полное расстройство, и тот немедленно выехал. Быть может, у вас есть какие-нибудь догадки, фрау Брацелес? Нет, абсолютно никаких. Она запнулась. Ее внезапно пронзил страх, что комиссар оставил Ханса Пауля на свободе за тем только, чтобы следить за ним, а потом как-то втянуть в это дело. «Послушайте, господин комиссар», — произнесла она, и ей стало еще страшнее от того, что Кеттерли уже положил трубку. «Хорошо. Быстро одевайтесь, мы немедленно отправляемся в Клифтон, пока там не случилось несчастье. Возьмите с собой лом, молоток, долото, ну, все, что полагается. Лучше немного перестараться, чем потом остаться с носом. Вы собираетесь взломать летний домик Лютнинса?» «И его тоже», — сказал Кеттерли, надевая пальто. «А это что такое?» Он схватил конверт, который перед этим отложил в сторону. «Проспект?» — сказал Хорншу. «Какой проспект?» «Проспект Клифтона, который Гавки обнаружил в письменном столе сенатора Робертса». Хорншу нисколько не удивился, когда Кеттерли уставился на него отсутствующим взглядом, а затем, не вынимая бумаги из конверта, схватился за лупу. Несмотря на спешку, он расшифровал содержание почтового штемпеля. Для этого ему потребовалось несколько секунд. Потом он взглянул на Хорншу и сунул конверт в карман пальто. «Вас это не поразило?» — спросил Хорншу. «Нет», — буркнул Кеттерли. «После того, что мне сказала жена Брацелеса, уже нет. Пошли, Хорншу, у нас не так много времени». Туман начался сразу за Штадде. Он был таким плотным, что прерывистая разделительная полоса шоссе была видна впереди всего метров на 20. И тем не менее Хорншу ехал быстро. Он переключил фары на дальний свет, понимая, что каждый километр, который они проедут до наступления темноты, очень важен. Туман в песках особенно опасен из-за их коварства. На этот раз меланхолический прибрежный пейзаж в тумане был вовсе неразличим. Иногда тускло угадывались мокрые, блестящие спины пятнистых коров, намечались размытые силуэты сгорбленных корявых ив, тополя с наполовину облетевшей листвой, росшие вдоль дороги, уходили верхушками в пустоту. В 6 совсем стемнело. Однако в половине 7 автомобиль трясся уже по срезавшей путь проселочной дороги, а потом по грубой булыжной мостовой деревенской улице. Хорншу медленно ехал между домами. За 2 кирпичными постройками, принадлежащими разным дворам, извилистая проселочная дорога свернула вправо. «Попробуем здесь. К летнему домику можно ведь подъехать сзади, из-за дюн. Спереди там дороги нет». «Попробуем», — сказал Кеттерли. Казалось, дорога ведет в пустоту. Но через 0,5 километра на ней появились песчаные заносы, и фары начали вырывать из темноты качающийся камыш на гребнях дюн. Позади была темень, заполненная туманом. Через какое-то время Хорншу остановился. «Должно быть, это здесь». Он выглянул налево. «Ничего», — сказал комиссар, — «поезжайте медленно дальше. Думаете, сегодня мы встретим кого-нибудь с рюкзаком из тех, что проводят здесь уикенд? Подъедем к дому на машине». Уже через несколько минут наезженный след и в самом деле отклонился влево. Он вел теперь между пологими дюнами. Запорошенные песком обветшалые столбы, обломки голых, занесенных песчаной пылью ветвей, высвечивались расходящимся светом фар, и вдруг показался дом с закрытыми ставнями, безучастно приютившийся в лощине. Хорншу выключил свет и зажигание. Они вышли из машины. Из-за дюн доносился шум и грохот прибоя, далекий и ритмичный, похожий на громовые раскаты. Но за домом ветра не было. Они обошли строение. У входа в кухню Кеттерли остановился. «Взламывайте, Хорншу». Освещаемый лишь лучиком карманного фонарика, Хорншу принялся за работу. Через несколько минут дверь выгнулась возле замка и отскочила с неприятным скрипом. Маленькая прихожая вела в комнату, куда они в тот раз заглядывали через окно. С тех пор ничего не изменилось. Налево был вход в спальные комнатушки. На всех ручках лежал толстый слой пыли. К ним наверняка никто не прикасался с лета. В задней части дома помещалась кухня. Там тоже налицо имелись признаки никем не нарушавшейся зимней спячки. В противоположной стене находилась дверь, через которую они проникли в пристройку. Это был сарай для инструментов, склад, гараж и помещение для стирки одновременно. Задвинутые поперечной перекладиной ворота вели на дорогу. Пол был дощатый. Карманный фонарик Кеттерли выхватил из темноты большой деревянный чан, прислоненный к деревянной стенке, прямо под медным краном. Хорншу перевернул чан. Дно было покрыто песком и пылью. «Здесь никого не было уже несколько месяцев», — сказал он. «Знаю», — пробормотал комиссар. «Все было иначе, чем мы предполагали, Хорншу».